Снова взволнованный гомон. Магистр отодвинулся, и Лире стал виден ящик. В луче проекционного фонаря старик-проректор держал перед своими глазами тяжелый ледяной куб, и Лира разглядела предмет внутри — окровавленный кусок, в котором трудно было узнать человеческую голову. Пантелеймон порхал вокруг, его отчаяние передавалось Лире. — Тихо! — шепнула она. — Слушай! «Доктор Груман когда-то был ученым нашего колледжа», — с жаром сказал декан. «Попасть в руки тартар. Но на Дальнем Севере? Вероятно, они проникли дальше, чем мы полагали». «Я не ослышался, вы сказали, что нашли его близ Свальборда?» — сказал декан. «Совершенно верно». «Но надо ли понимать так, что тут не обошлось без панцербьернов?» Для Лиры слово было неизвестное, но ученые его явно знали. «Невозможно», — возразил кастингтоновский ученый, — «такого за ними не водится». «Значит, вы не знаете Йофура Ракнисона», — сказал пальмеровский профессор, несколько раз участвовавший в арктических экспедициях. «Меня нисколько не удивит, если он...» перенял у тартар обычай скальпировать людей. Лира перевела взгляд на дядю, который наблюдал за учеными с насмешливым блеском в глазах, и не вмешивался. — Кто такой Йофур Ракнисон? — послышался чей-то голос. — Король Свальборда, — ответил пальмеровский профессор. — Да, он панцербьерн, узурпатор в некотором роде, хитростью пробрался на трон, насколько я знаю, но личность сильная и отнюдь не дурак. Несмотря на все свои нелепые выходки, построил дворец из привозного мрамора, основал, как он считает, университет. — Для кого? — Для медведей? — спросил кто-то, и все засмеялись. А пальмеровский профессор продолжал. — Я уверяю вас, Йофур Ракнисон способен поступить так с Груманом. В то же время, если найти к нему подход... он может вести себя по-другому. — И вы знаете, как найти, да, Трелани? — насмешливо осведомился декан. — Да, знаю. Известно вам, чего он хочет больше всего на свете? Даже больше, чем почетной степени. — Он хочет Деймона. — Придумайте, как дать ему Деймона, и он все для вас сделает. Ученый от души рассмеялись. Лира слушала с недоумением. В словах пальмеровского профессора не было никакого смысла. Кроме того, ей хотелось поскорее услышать о скальпировании, о северном сиянии и об этой таинственной пыли. Но к ее разочарованию лорд Азриэл кончил показывать свои образцы и снимки, и вскоре ученая беседа перешла в препирательство. Давать ему... или нет, деньги на новую экспедицию. Сыпались доводы за и против, и у Лиры стали слипаться глаза. В конце концов, она уснула, и Пантелеймон свернулся вокруг ее шеи. Спать он предпочитал в виде горностая. Кто-то потряс ее за плечо, и она, вздрогнув, проснулась. — Тихо, — сказал дядя. Дверь гардероба была открыта, и он присел над ней, темная фигура на фоне освещенной комнаты. Все разошлись, но кое-кто из слуг еще поблизости. Иди к себе в спальню и смотри, никому об этом ни слова. — Они согласились дать вам деньги? — сонно спросила она. — Да. — Что такое пыль? — спросила она, с трудом вставая после сна в неудобной позе. — Тебя это не касается. — Касается, — сказала она. — Раз вы велели мне следить из гардероба, значит, должны сказать, для чего я следила. — А голову можно посмотреть? Белый мех на Пантелеймоне встал дыбом, защекотал ей шею. Лорд Азриэл усмехнулся. — Не будь противной девчонкой, — сказал он и начал упаковывать свои слайды и образцы. — Ты наблюдала за магистром? — Да. И первым делом он стал искать глазами вино. — Хорошо. На этот раз мы его обезвредили. А теперь ступай спать. — А вы куда? — Опять на север. Я уезжаю через 10 минут. — А мне можно с вами? Он прервал сборы и посмотрел на нее, словно в первый раз. Крупные зеленые глаза его Дэймона тоже уставились на Лиру, и под их пристальным взглядом она покраснела. Но ответила им сердитым взглядом. — Твое место здесь, — наконец сказал дядь. — Но почему? Почему мое место здесь? Почему мне нельзя поехать на север с вами? Я хочу увидеть северное сияние, и медведей, и айсберги, и остальное. Я хочу узнать про пыль и про город в воздухе. Это иной мир? Ты не поедешь. Выбрось это из головы. Слишком опасное теперь время. Делай, что тебе сказано. Ложись спать. И если будешь хорошей девочкой, я привезу тебе бивень моржа со эскимосской резьбой. «Довольно спорить, или я рассержусь!» Его Дэймон откликнулся босовитым свирепым рыком, и Лире представилось, как его зубы сомкнутся у нее на горле. Нахмурясь и поджав губы, она смотрела на дядю, а он откачивал воздух из вакуумного контейнера и как будто уже забыл о ней. Щурясь и по-прежнему не разжимая губ, она вышла вместе со своим Дэймоном и отправилась спать. Магистр и библиотекарь были старые друзья и союзники. И когда случались затруднения, наливали себе по бокалу крепкого брандвейна и утешали друг друга. Теперь, проводив лорда Азриэла, они удалились в дом магистра, и там, в кабинете с задернутыми шторами, подбросив дров в камин, стали обсуждать произошедшее. Их Дэймоны заняли привычные места — на плече и на колени. — Вы думаете, он как-то узнал о вине? — спросил библиотекарь. — Конечно, узнал. Не представляю, как, но он знал и нарочно опрокинул графин. — Конечно, знал. — Простите меня, магистр, но у меня камень с души свалился. Мне с самого начала не по душе был этот план. — Отравление? — Да, убийство. — Не вам одному, Чарльз. Вопрос стоял так. Что хуже, такого рода действия с нашей стороны или последствия бездействия? Что ж, вмешалось провидение. И этого не произошло. Жалею только, что обременил вашу совесть, поделившись своим планом. «Нет, — Нет-нет, — возразил библиотекарь, — но мне хотелось бы знать подробности. Магистр помолчал. — Да, наверное, надо было рассказать вам. — А литиометр предупреждает об ужасных последствиях в случае, если лорд Азриэл продолжит свои исследования. Помимо прочего, в это будет втянутая девочка, а я хочу оберегать ее, пока возможно. Предприятие лорда Азриэла имеет какое-то отношение к этому новому дисциплинарному суду консистории? Или как его там, к жертвенному совету? Лорд Азриэл? Нет-нет, напротив. Да и жертвенный совет не вполне подотчетен суду консистории. Это скорее частная организация. А руководит ею лицо, не питающее любви к лорду Азриэлу. И оба органа, Чарльз, внушают мне страх. Библиотекарь молчал. С тех пор, как папа Иоанн Кальвин перенес свой престол в Женеву и учредил дисциплинарный суд консистории, власть церкви над всеми областями жизни стала безраздельной. после смерти Иоанна Кальвина, само папство было отменено, но на его месте выросла целая сеть судов, коллегий и советов, в совокупности называемая магистериумом. Органы эти действовали не всегда согласно. Порой вспыхивало между ними острое соперничество. Большую часть прошлого века самым могущественным органом церкви была коллегия епископов. Но в последнее время ее место занял деятельный и грозный дисциплинарный суд. Под сенью других частей магистериума случалось вырастали независимые организации. Одной из них и был жертвенный совет, о котором вспомнил библиотекарь. Слышал он о совете мало, но то, что слышал, ему не нравилось, пугало его, и он отлично понимал беспокойство магистра. «Профессор естественной религии упомянул какое-то имя», — помолчав минуту, сказал библиотекарь. «Барнард Стокс? Что за история с Барнардом Стоксом?» «Это не наша область, Чарльз. Насколько я понимаю, Святая Церковь учит, что есть два мира. Тот, который мы видим, слышим и осязаем, и тот неземной. Мир рая и ада. Барнард и Стокс были, как бы это выразиться, теологи-отступники, утверждавшие, что существует множество других миров, подобных нашему. Не ад и не рай, а материальные и грешные миры. Они рядом, но невидимы и недоступны. Святая Церковь, естественно, осудила эту мерзкую ересь. Барнарда и Стокса заставили замолчать. Но, к сожалению, для магистериума есть, по-видимому, серьезные математические доводы в пользу теории иных миров. Сам я с ними не знакомился. Но кассингтоновский ученый говорил мне, что доводы вполне убедительны. «И теперь лорд Азриэл сфотографировал один из этих миров?» — сказал библиотекарь. «А мы финансировали его экспедицию». «Понятно. Да, жертвенный совет и его могущественные покровители сочтут, что Иордан Колледж — рассадник ереси. Я должен как-то балансировать между советом и судом консистории». «Чарльз, а девочка тем временем подрастает. Они не забудут о ней. Рано или поздно она все равно была бы вовлечена, но теперь это неизбежно. Как бы я ее тут ни оберегал!» «Но скажите, ради бога, откуда это вам известно? Опять аллитиометр?» «Да. Лире предстоит сыграть свою роль, и очень важную. Как ни странно, она даже не будет знать об этом. Но ей можно помочь. И если бы мой план с Такаем удался, еще какое-то время она была бы в безопасности. Я хотел бы уберечь ее от экспедиции на север. И больше всего хотел бы ей это объяснить». «Она не станет слушать», — сказал библиотекарь. «Я достаточно ее изучил. Заговоришь с ней о чем-то серьезном, минут пять послушает вполуха и начинает ерзать. А после спросишь ее, совершенно все забыла». «И если я заговорю с ней о пыли, вы думаете, не станет слушать?» Библиотекарь утвердительно хмыкнул. «С какой стати ей слушать?» — сказал он. «Из-за чего здоровому, легкомысленному ребенку интересоваться глубоко теологической загадкой?» «Из-за того, что ее ожидает. Среди прочего, великое предательство». «Кто же ее предаст?» «Нет, нет, в том-то и самое горькое. Предаст она. Это будет ужасным ударом. Она, конечно, не должна об этом знать, но не вижу причин, почему ей не знать о пыли. И, возможно, вы ошибаетесь, Чарльз. Она может заинтересоваться пылью, если ей доходчиво объяснить. Это может ей помочь в дальнейшем. И, наверное, мне будет не так тревожно за нее. «Такова уж стариковская доля», — сказал библиотекарь. «Тревожиться за молодых, а удел молодых — презирать стариковские тревоги». Они посидели еще немного и распрощались. Час был поздний, и оба были стары и встревожены.